Это над вами-то не работали. Это вас не уговаривали. Это вашим липовым честным словом и клятвам не верили? Да кто вас товарищеским судом судил? Не мы ли в Каменке? Грустный и низкий вы тип. Вот вы кто. До суда человека довести дело нехитрое, огрызнулся шофер. Вы не дайте ему скатиться, не дайте упасть, вот и будет порядок. Во мне тоже имеются положительные моменты. Машина, наконец, двинулась с места, и Яковец, закурив, без всякой ложной скромности, вспомнил то, что он сам называл своим подвигом. История действительно была красивая. С одним из шоферов-дальнобойщиков, так назывались дальнорейсовики, случился сердечный припадок, и быть бы в беде с автобусом, который он вел, если бы Яковец не оседлал радиатор и не влез на ходу в кабину чужой машины. Многие это видели и сгоряча посулили шоферюге даже орден или, на крайний случай, медаль, но впоследствии Яковец из-за художеств иного порядка вовсе ничего не получил. «Справедливо?» — спросил он Варвару. «Разве душа у меня не болит за это?» И он запел, зная, что поет хорошо, и что ему многое прощается за его умение петь. Начинаются дни золотые огневой непродажной любви. Эх вы, кони мои золотые, черные вороны, кони мои. «Не гоните машину», — сказала Варвара, — «моя жизнь нужна народу». «Так луна же!» «А я говорю, не гоните, вы же пьяный, бандит за рулем». «Я в пьяном виде ни одной аварии не имел, и даже нарушений. Я всю войну 100 граммов доставлял бойцам, и никаких неприятностей. У меня автоматизм, товарищ Степанова, полностью отработан». Он снова запел тенорком, чувствительно и в то же время сильно. «Мы ушли от проклятой погони, перестань, мое счастье, дрожать. Нас не выдадут черные кони». Вот на этом самом трогательном романсе они и врезались, по-видимому, выскочившую на улицу Ленина легковую машину. Как это произошло, Варвара не видела. Она закрыла глаза, чтобы подремать, и сразу словно бы провалилась. А потом почувствовала удар, услышала грохот, скрежет и хруст, и поняла, что произошло несчастье. Было совсем тихо, так страшно тихо, как делается только после аварии, когда все уже кончено. Мотор полуторки сразу заглох, легковая, сшибленная ударом к тротуару, тоже молчала. Жесткий свет осенней луны мертво поблескивал в стеклах длинного черного автомобиля. «Номер с нолями», — подавленно произнес Яковец. «Теперь, конечно, расстреляют». «Почему расстреляют?» — воскликнула Варвара. «Да уж это верно», — лязгнув челюстью, сказал Яковец. Это уж безвыходно. Он даже пошевелиться от страха не мог. «Так помогите же им, свинья!» — вне себя крикнула она. «Теперь уж что? Теперь уж я пропал!» — только и сказал он. Варвара пыталась в это время открыть свою дверцу, но замок заклинило, и только сильно ударив плечом, она оказалась на улице и подбежала к легковой. Это была иномарка, «Оппель», что ли. «Живы?» — спросила она, открыв на себя большую дверцу. Там внутри светились приборы, и шофер умелыми руками старого солдата ощупывал своего пассажира. «Живы?» — опять спросила Варвара. «Ну что ж вы молчите?» «Уйди к черту!» — гавкнул на нее шофер. «Не умеешь, так не суйся за баранку!» Они оба, видимо, приняли ее за водителя, потому что пассажир, поправляя очки, сказал ей с кряхтением в голосе: «Какая дура баба! А если бы насмерть убили? Надо же уметь так вмазать!» И тут Варвару осенило. Она поняла, как всегда понимала каким-то шестым чувством, где и как можно помочь, поняла, что здесь в ее силах хотя бы спасти негодяя от тюрьмы. В расстрел она не верила, но в тюрьму его вполне могли засадить, а если бы он ей передал руль, ну, права отберут на срок. «Он мне руля не давал», — воскликнула Варвара. «Я сама силой села за баранку. Он мне подчиненный. Он мое приказание не мог не выполнить. Мы из экспедиции, из геологической». Понемножку возле поврежденных машин собралось несколько запоздалых зевак, среди которых были, как всегда, и знающие. Уже и Варвару называли бандиткой за рулем. Она все торчала возле машины Штуба.